Глава 19. Окрестности гидростроя. 20 апреля. Четверг. День. Давно мне не было так обидно. До слез обидно. Наверное, в последний раз подобное чувство было, когда Ващенко таскал меня за волосы. 4 года назад. Тогда я учился еще на первом курсе. Сам не знаю, как смог проглотить досаду. Наверное, в последний момент вспомнил о задании и о том, что портить отношения с Андреевым не стоит. Поэтому постоял несколько секунд, глядя на усыпанный осколками пол и на две пули, застрявшие в деревянной подложке, и вышел из комнаты вслед за напарником. — И зачем? — спросил, не удержавшись, когда уже спускался по лестнице. Голос дрожит. Заметит напарник или нет? — Говорю же, терпеть не могу зеркала, — без выражения сказал Леха. — Особенно в старых домах. — Опа! Уже что-то новенькое. Эта тема еще не поднималась. Ну и на мой голос внимания не обратил. Или не подал виду. Я почувствовал знакомый азарт. Спросить? Может, только не прямо? — Так, наверное, в старых домах зеркала часто встречаются. Я сделал вид, что думаю вслух. — Кто их с собой потащит? — Наверное, — безразлично отозвался напарник. — Вот непробиваемый, а! Или всему виной его потери памяти? Уверен я, теперь уж точно уверен. Была у него какая-то история с зеркалом в старом доме. Вряд ли, конечно, в этом самом, но была. — Выдвигаемся! — махнул рукой Ильин. — Влад, готов смотреть? — Готов! — кивнул я. — Немножко отдохнул. — Ну хорошо. Давайте, парни, выходим тем же путем. Глядим в оба, идти недалеко, но хорошо бы дойти целыми. Дорога обошлась без приключений. Хотя после дождя, конечно, стало намного грязнее. Но хоть не вымокли. Уже на подходе к КПП мы пошли бок о бок, насколько позволяла дорога. — Спалили бы вы этот дом, если есть подозрения, — сказал Леха. — Чего зря думать-то? — Да думали уже, — махнул рукой Ильин. — Сжечь дотла — дело сложное, а сжечь при этом так, чтобы огонь во все стороны не пошел, еще сложнее. Сейчас, когда сыро, тоже проблема. Не будешь же собирать ради этого кучу народа, включая пожарных. Не стоит овчинка выделки. Легче сходить проверить. — Значит, версия слилась? — полуутвердительно спросил напарник. — Так да, — неохотно подтвердил Ильин. — А жаль, версия была красивая. Стоило проверить. Ну, будем искать. Он оглянулся нашедшего рядом Кононова и уточнил. — Парни, но про триаду все в силе. Если других планов на вечер нет. — Буду, — кивнул Леха. — Владька, присоединишься? — Обязательно, — подтвердил я машинально, потому что мозг в это время был занят другим. Картинка сложилась. Призрак изгоя сказал, что при помощи ножа из холодного железа изгои открывают проход. И я, кажется, знаю, как они его открывают. Скорее всего, материал ножа как-то взаимодействует с кровью и служит ключом для зеркал. Для любых или нет, не ясно, потому что это сработало и с зеркалом в полный рост в старом доме, и с маленьким зеркалом у меня в общаге. Скорее всего, нужно именно большое зеркало, достаточно большое, чтобы через его контур мог пройти человек. Именно так и открывается проход через подпространство. Ну и не ясно, сколько нужно крови, достаточно ли той капли, что я выдавил, или нужно резануть что-то всерьез. Может, нужен какой-то правильный жест или ритуал, не знаю. Может быть, и не всякая кровь подойдет, а только определенные группы. Стоп, это уже фантазии. Опираться надо только на факты, Владька. Ты же не сопливый первокурсник. Ты почти что выпускник. Лучше, я уже почти что кандидат в ближний круг. Если я прав, это огромный шаг вперед для колледжа, а может и для города. Так-так, а не может ли мой напарник представлять интерес для колледжа, потому что он уже знаком с такими проходами. Да-да, знаком, но забыл. А вот какая-то часть его сознания об этом отлично помнит. И выражается это в нелюбви к зеркалам. Но нет, его подруга-колдунья — более весомый повод для интереса. Мысли так и роились в голове. Так, стоп. Опять размышления утащили меня не туда. Выходит, Ильин, ну или кто-то из его начальства, был прав. В доме действительно был колдовской проход. И пользовались им именно изгои, открывая проход сквозь зеркало при помощи такого ножа. А след колдовства я не нашел, поскольку нашего привычного колдовства тут и не было. было нечто совсем иное. Получается, и задание мы выполнили, когда Андреев, сам того не зная, уничтожил зеркало, а значит, и проход. Кстати, если сейчас сойдемся с Ильиным, то можем потом через несколько дней узнать, есть ли результат. Это подтвердит мою теорию. В общем, со здоровяком надо тоже дружить. Так что в триаду обязательно. Так. Значит, не исключено, что болотники попали в садоводство тоже через подобный зеркальный проход. Домиков там вокруг много, так что вполне в одном из них может оказаться зеркало достаточного размера. Для того и нож, чтобы быстро и скрытно вернуться обратно. А куда обратно? Не знаю, пока что не хочу выяснять. Гораздо важнее, что мы с напарником для чего-то оказались нужны изгоям. А может, не мы, а только Андреев? Или только я? Не исключено, что у изгоев есть методы слежки. Скорее уж, за Андреевым. Если им заинтересовался наш колледж, почему не заинтересоваться кому-то еще? А вот это плохо. Колдовства я на напарнике не усмотрел, а значит, и обнаружить метод слежки мне не удастся. Но ведь в городе полно зеркал. Могут ли изгои попасть внутрь контура стены? Согласно колдовской теории, не могут. Но кто сказал, что она работает с зеркальными проходами? Это важно, Владька. Ты хоть сам понимаешь, насколько это важно? Не исключено, что изгои, которых в городах особо не воспринимают как реальную силу, имеют как минимум теоретическую возможность пробираться в города незаметно. Ну, не все, конечно, но как минимум одна из банд, а то и не одна. Скрытность, союз с болотниками, возможность перемещаться через подпространство — огромная сила. Это нужно доложить Власову, и срочно. Когда же появится Леночка? Или Оху надо предупредить, или Ильину рассказать. Так, Матвеев, остынь. Тайна такого уровня, рассказанная всем подряд, перестает быть тайной и уже точно поубавит в весе. Нож у меня вообще могут отобрать. Я б на месте напарника так и сделал. То есть ценность информации для колледжа может приблизиться к нулю. А оно мне надо? Никоим образом не надо. Ближний круг. Первым делом задание, остальное подождет. Как минимум доложить Власову, а потом можно будет и напарника предупредить. В конце концов, большого зеркала в его квартире нет. На работе он окружен людьми, а значит, напрямую ему вряд ли что-то угрожает. Так что не порим горячку, а смотрим и слушаем. Чем больше соберу информации, тем больше моя значимость для колледжа. В конце концов, меня сюда именно для этого и прислали. Но никак не ожидал, что это будет настолько поразительное приключение. Я собрался с мыслями, когда уже подходили к КПП. А было бы смешно, если бы парни опять окликнули меня, думая, что я уснул. Второй раз за день многовато. Прошли охрану, поболтали по дороге, договорились встретиться в триаде в половине седьмого. Ну, как раз нормально. Успею заглянуть в общагу, помыться, почиститься. А поужинать и в баре можно. Еда там нормальная. Буду слушать и запоминать. Ну, а нужно будет что-то сказать, обойдусь байками на общеизвестные темы, вроде того, что рассказывал Стасу. Хотя теперь, когда я, кажется, разгадал одну из важных тайн, это будет гораздо сложнее. Уже когда мы, распрощавшись с безопасниками, шагали в сторону здания милиции, Андреев хлопнул мне по плечу. — Да не расстраивайся ты так, напарник. Не каждый раз находишь то, что нужно. Иногда и так бывает, как сегодня, вхолостую. Но что поделаешь, это жизнь. В другой раз получится. — Да я не расстраиваюсь. И устал, и грязный весь. И сходили впустую. Эх, знал бы ты, Алексей Андреев, что я сегодня нашел гораздо больше, чем рассчитывал. Но я лишь виновато улыбнулся.